Глава 25. Наше явление Христа народу на перроне заметили. Да и сложно, конечно, пропустить такое. Стоило нам вывалиться из вагона, как сразу двое патрульных подбежали ко мне, на ходу сдергивая с плеча винтовки. И лица у ребят были, мягко говоря, напряженные. Еще чуток, и начнется пальба со всеми втекающими и вытекающими. Я успокоил бойцов, показав ксиву. «Все в порядке, товарищи. Задержал в поезде особо опасного преступника». Особо опасным Кауров пока не выглядел. Скорее напоминал куль с овсом. Разве что дышал через раз. Силе удара красноармейца Ивана мог позавидовать сам легендарный Тайсон. Невольно вспомнился хлопец в буденовке и шинели из великолепного советского фильма «Непобедимый», которому предложили ударить хлипкого очкарика-интеллигента в исполнении Андрея Ростоцкого. «Зашибу!» Иван... точно бы зашиб. «К нам в отделение повезете, товарищ Быстров!» — вчитался в удостоверение старший патруля. «Зачем?» «К себе, в Рудановск». «Понятно. Наша помощь потребуется?» «Мне бы транспорт организовать. Конвой не нужен. Сам справлюсь». Кауров все еще не пришел в себя после удара Ивана. Я, по сути, до сих пор тащил его на себе, словно мешок. Рискну предположить, очухается белогвардеец не скоро. Там же, на перроне, я успел проверить его вещи и содержимое карманов. Ничего интересного не нашел. Беляк осторожничал, даже оружие с собой не захватил. Похвально, конечно, с его стороны. Но я бы предпочел найти то, что могло бы послужить козырем для дальнейшего разговора. Но ладно, может, надо получше искать. Не удивлюсь, если какие-нибудь документы спрятаны под каблуком сапог или зашиты в подкладку одежды, но окончательный шмон отложу на потом, а пока отделаюсь результатами экспресс-обыска. «Так что насчет транспорта, товарищи?» — поинтересовался я. Бойцы переглянулись. «Поздновато уже, товарищ Быстров. Давайте у нас переночуете, а утром решим вопрос. Доставим в Рудановск в лучшем виде». Я вздохнул. «Нельзя до утра ждать. У нас этого гада целая толпа народа ждет. Уже в очередь встали. Если у вас застряну, меня не поймут». «Нельзя, так нельзя. Сейчас что-нибудь придумаем». «Если что, у меня деньги есть». Пустил в ход главный аргумент я. «Товарищ Быстров». «Если каждую сволочь за свой счет катать, никакой зарплаты не хватит», — укоризненно заметил старший патруля. «Ничего, иногда для пользы дела можно и потратиться. Я не стал говорить, как много у меня поставлено на карту, и чтобы как можно скорее притащить Каурова в Рудановск, я готов отдать даже последнюю рубашку». «Коли так, с деньгами будет проще», — отозвался второй патрульный. «Дядька Аким может вас подвезти. Давайте покажу, где он живет. Здесь недалече». Дядька Аким оказался мужиком лет 40, елейно постным, похожим на древнюю икону. Однако под маской благообразной внешности скрывался тот еще рвач и хапуга. Услышав, что надо ехать в Рудановск и вести с собой не только милиционера, но и арестованного бандита, он заломил жуткую цену. Пару минут мы поспорили, в итоге я слегка поумерил его аппетиты, намекнув, что могу найти кого-то посговорчивей. «Ладно, по рукам». В итоге сдался Аким, поняв, что достаточно легкий заработок может уплыть в другие руки. Поругавшись для виду, он запряг лошаденку, не забыв еще и слупить с меня за овес, который в полном соответствии с поговоркой нынче кусался. Примерно на полпути стало ясно, что пациент очнулся, правда, очень старается это скрыть. «Здравствуйте, Кауров», — усмехнулся я. «Не надо притворяться, я вижу, что вы пришли в себя». «Какой еще Кауров? Лопатин я?» «Вы меня, наверное, с кем-то перепутали, гражданин хороший. Могу документики показать?» — заявил арестованный. «Ваши документы такие же фальшивые, как и борода», — засмеялся я. «Не надо юродствовать, Кауров. Смиритесь с тем, что вас разоблачили». «Допустим, я Кауров. А вы, собственно, кто такой будете?» — насупился он после упоминания о фальшивой бороде. «А я буду. Начальник милиции Рудановска». «Быстров Георгий Олегович. Быть может, в лицо вы меня не знаете, но слышать обо мне должны». Я не стал упоминать тот факт, что Кауров отдавал приказ на мое устранение. Не хотел раньше времени подставлять Шакутина. «Вот ты какой, Быстров!» Он посмотрел на меня пристальным взором. «Разве мы с вами пили на брудершафт?» — сурово спросил я. Кауров удивился. «Вам знакомо значение этого слова?» «А что в этом удивительного? Нельзя недооценивать противника, гражданин Кауров. В милиции и уголовном розыске работают разные люди, некоторые даже с университетским образованием». «Значит, вы тоже из нас?» «Бывших!» — фыркнул он. «Может, из бывших, а может, из будущих», — туманно сказал я. «Из бывших!» — резюмировал он для себя. «Что? Продались большевистской сволочи за пайку хлеба?» «А вот за это и по морде можно схлопотать, гражданин Кауров». «Что? Ударите связанного?» — нагло спросил он. «Ну, конечно, что же еще ожидать от вас, коммуняк?» «Например, того, что вас, такого умного, интеллигентного, талантливого и образованного, арестуют, несмотря на всю вашу хитрую конспирацию». «Меня предали», — буркнул он. «Рано или поздно мои друзья по борьбе найдут того, кто это сделал, и накажут». «Мне кажется, вам о другом нужно думать». «О чем? О бессмертной душе?» — хмыкнул он. «В том числе. Душа, конечно, бессмертна, а вот бренное тело, увы, нет. На вашем месте я бы серьезно озаботился тем, как стать полезным новой власти». «Я не предатель!» — он отвернулся. «Вам решать. И да, сразу хочу отвратить вас от мыслей о побеге. Буду стрелять без предупреждения». «А мне казалось, что я вам нужен живым», — горько улыбнулся Кауров. «Вполне достаточно, чтобы вы говорили, а сами будете в уборную ходить или в судно под себя. Мне не принципиально», — огорошил его я. Арестованный замолчал. Аким хотел отвезти нас к зданию милиции, но я сказал, чтобы он остановился у торговой площади. Возница пожал плечами и равнодушно выполнил просьбу. А вот Кауров насторожился. Я протянул Акиму деньги. «Бери. Тут ровно как договаривались». Тот взял деньги, однако привычным жестом послюнявил пальцы и стал пересчитывать купюры. Я ухмыльнулся про себя. «Надо же! Какое доверие вызывает советская милиция у рядовых обывателей!» Но ничего говорить не стал. «Порядок!» — отозвался Аким, пряча деньги за пазуху. «Езжайте назад и постарайтесь не распространяться на эту тему», — предупредил я. «Арестованный не врет. У него могут оставаться на свободе сообщники. Если станете болтать, они могут найти вас». Само собой имелось в виду другое. Вряд ли сведения о произведенном мной аресте в поезде быстро дойдут до ушей Кравченко. В вагоне тогда никто толком не понял, кто я такой и кого задержал. Так что дня 3-4 форы у меня точно есть. Но если извозчик начнет трепаться среди своих, то вполне может привлечь внимание кого-то из осведомителей ГПУ. И тогда на стол Кравченко могут лечь материалы, о которых ему лучше бы не знать до поры до времени. И тогда все силы будут брошены на наши поиски. А это как раз то, чего я искренне хотел избежать. Не только деньги любят тишину. «Вот же ж!» — Аким выматерился от души. «Как знал, не надо с милицией связываться. Одни неприятности от вас!» «Будете молчать, и неприятности не возникнут», — сказал я. Аким бросил на меня хмурый взгляд из-под лобья, однако вступать в спор не стал. Развернулся и покатил на телеге обратно. «Сдается мне, гражданин Быстров, что вы затеяли какую-то свою игру», — вдруг сказал Кауров. «Видимо, сильно мне досталось. Сначала не сообразил, с какой стати меня вдруг не ГПУ, а милиция арестовала. А теперь, как я погляжу, мы даже в отделение идти не собираемся. Может, вы, Быстров, работаете на какую-нибудь третью сторону? Ну, скажите, английская разведка? Французская? Ну уже не бойтесь, а то я теряюсь в догадках». «А об этом мы с тобой уже на месте поговорим». Я нарочно не стал развеивать его внезапные иллюзии на мой счет. Пусть думает, что его персона действительно вызвала интерес у какой-нибудь иностранной разведки. Глядишь, будет меньше дергаться по дороге, а у меня, соответственно, не возникнут новые проблемы. Уж чего-чего, а стрелять в Каурова точно не улыбалось. Я хотел отдать его в руки товарища Маркуса в максимально непопорченной кондиции. Правда, для подстраховочки нужно выудить у главаря белогвардейского подполья информацию, которая поможет вытащить Архипа, да и самому позволит остаться на плаву. Военная хитрость сработала. Арестованный вел себя тише воды, ниже травы. По дороге до выбранного Леоновым логова эксцессов у нас не возникло. Даже успели переброситься парой анекдотов. Какой я все-таки молодец, что заранее выяснил у Пантелея, где тот собирается держать Каурова. Петлять по городу и искать Леонова не пришлось. Минут через 15 мы были на базе. Этот дом прежде принадлежал родителям жены Пантелея. Подобно моим родителям, из-за этого времени они тоже скончались от тифа. А вот добротная крестьянская изба на окраине Рудановска хоть и пустовала, но все равно сохранилась в хорошем состоянии и могла пережить даже новых владельцев. Я открыл калитку и скорее почувствовал, чем увидел черную большую тень, метнувшуюся к нам откуда-то из-под крыльца. Ладонь облизнул теплый собачий язык. «Гром!» — ласково сказал я и потрепал пса по холке. Тот ответил довольным урчанием. Я знал, что кто-то из моих обязательно будет ждать меня здесь, и обрадовался, что это были Лаубе и его вышколенный служебный пес. А вот на реакцию Каурова стоило посмотреть. Он как-то по бабье взвизгнул и попятился назад. «Собака! Уберите собаку!» Не будь его руки связаны, он бы замахал ими, как мельница. Обана! Оказывается, наш белогвардеец до смерти боится четвероногих лучших друзей человека. Пожалуй, этот факт стоило намотать на ус. Может пригодиться при непростом разговоре, который нас ожидает с минуты на минуту, ибо затягивать с этим делом нельзя. Лаубе отозвал пса, и мы вместе вошли в дом. За столом сидел Леонов и чистил револьвер. Увидев меня, Пантелей просиял. «Товарищ Быстров!» «Все в порядке», — заверил я. «Вот, знакомьтесь, гроза большевиков всей губернии, гражданин Кауров». Нацепил бороду и загримировался под старика. Думал, его не узнают. Кажется, до Каурова все-таки дошло. «Значит, вы не из британской разведки?» Выдавил из себя он. «Точно», — весело произнес я. «Мы из советской, рабочей крестьянской милиции, а это в 100 раз круче, хваленый, Ми-6».